Везли до Иванкова, 60 километров от Припяти. И там расселяли по деревням. Не все принимали охотно. Один куркуль не пустил мою семью в свой огромный кирпичный дом. Но не от опасности радиации. В этом он не понимал, и объяснения на него не действовали, а от жадности. Не для того, говорит, строил, чтобы чужих впускать. Многие, высадившиеся в Иванкове, пошли дальше, в сторону Киева, пешком, кто на попутных. Один знакомый вертолетчик уже позже рассказывал мне, что видел с воздуха огромные толпы легко одетых людей, женщин с детьми, стариков, шли по дороге и обочинам в сторону Киева. Видел их уже в районе Ирпени, Броваров. Машины застревали в этих толпах, словно в стадах гонимого скота. В кино часто видишь такое в Средней Азии, и сразу пришло в голову, хоть нехорошие на сравнение, а люди шли, шли, шли. Трагичным было расставание уезжающих с комнатными животными, кошками, собаками. Кошки, вытянув трубой хвосты, заглядывали в глаза людям, мяукали. Собаки самых разных пород выли, порывались в автобусы, истошно визжали, огрызались, когда их выволакивали оттуда. Но брать с собой кошек и собак, к которым особенно привыкли дети, нельзя было. Шерсть у них была очень радиоактивная, как и волосы у людей. Но ведь животные круглый день на улице, сколько в них набралось. Долго еще псы, брошенные хозяевами, бежали каждый за своим автобусом, но тщетно. Они отстали и возвратились в покинутый город и стали объединяться в стаи. Когда-то археологи прочли интересную надпись на вавилонских глиняных табличках. Если в городе псы собираются в стаи, городу пасть и разрушиться. Город Припять остался покинутым, законсервированным радиацией на несколько десятков лет. Город-призрак. Объединенные в стаи псы прежде всего сожрали большую часть радиоактивных кошек, стали дичать и огрызаться людям. Были попытки нападения на людей, брошенный домашний скот. Срочно была сколочена группа охотников с ружьями, и в течение 3 дней отстреляли всех одичавших радиоактивных псов, среди которых были дворняшки, доги, овчарки, терьеры, спаньели, бульдоги, пудели, болонки. 29 апреля отстрел был завершен. И улицы, покинутые Припяти, усеяли трупы разномастных собак. Эвакуации были подвергнуты также жители близлежащих к АЭС деревень и хуторов, в частности, Семиходов, Копачей, Шипеличей и других. Анатолий Иванович Заяц, главный инженер Треста «Южатомэнергомонтаж», с группой помощников, среди которых были и охотники с ружьями, обходили дворы деревень и разъясняли, что надо покидать свои родные дома. Государство вам за все заплатит сполна, все будет хорошо. Но люди не понимали, не хотели понимать. Як же це? Солнце светит, трава зелена, усе растет, цветет. Сады бачишь, яки? Многие жители, прослышав, что скот нельзя кормить травой, загнали коров, овец и коз по наклонному настилу на крыше сараев и держали там, чтобы они не шли щипать траву. Думали, что это недолго, дня 2, а потом снова будет можно. Пришлось объяснять снова и снова. Скот расстреляли. Людей вывезли в безопасное место. Утром 27 апреля по вызову генерала Антошкина прибыли первые 2 вертолета Ми-6, пилотируемые опытными летчиками Нестеровым и Серебряковым. Гром моторов вертолетов, приземлившихся на площади перед горкомом КПСС, разбудил всех членов правительственной комиссии, которые только в 4 утра прилегли на пару часов вздремнуть. Нестеров и Серебряков произвели тщательную разведку с воздуха, начертили схему заходов на реактор для сброса песка.